Потом пошли и дальше. Царю была принесена жалоба на самого боярина Языкова. Его обвиняли в укрывательстве и потачке лихаимцам. И эту челобитную подкрепили самой наглой угрозой. Прежние сотоварищи Языкова, Долгорукие и Милославские, которым стало очевидно, чью руку решил держать оружничий царский, были довольны этим требованием мятежников. Милославские даже без сомнения сами дали толчок новой просьбе. Наталья, успевшая уже вызвать из опалы брата Ивана, нашла удобным посадить его на место Языкова. Тут же было объявлено стрельцам, что царь исполнит немедленно их волю и желание, уберет воеводу. Но когда появился указ о возведении в бояре Ивана Кирилловича Нарышкина, сразу награжденного и званием оружничего, поставленного наряду с Долгорукими во главе стрелецкого приказа, недовольство вспыхнуло в среде всех бояр, не только милославских. «Ого! Быстро шагает молокосос Ивашка!» — злобно хихикая заговорил Милославский, лежа у себя и охая от воображаемых болей в ногах. «Надо скорей укоротить побежку молодецкую. Гляди, поспеют всюду рассовать своих Нарышкины, возьмут засилье, тогда и не выкурить их». И послал старик Петра Севастьяновича Хитрово созывать на беседу главнейших руководителей давно налаженного переворота. Понеслись гонцы и к Софье. Милославская долго шепталась с царевной, призвав на совет юркую родимицу. Вечером постельница оставила дворец, но вышла не пешком, а выехала в Колымаге, объявив, что собирается на денек-другой в Новодевичий погостить у знакомой инокини да помолиться. Несколько простых, небольших, но очень тяжелых сундучков и укладочек было поставлено под сиденье и в ноги Федоре Ивановне. «И грузны же укладки», — заметил истопник, выносивший их. «Как-нибудь тяжелым, серебром набитый рублевиками», — не то в шутку, не то серьезно ответила родимица. «Ладно, толкуй по пятницам, середа ныне. Помрешь, эстольких рублевиков не зацепишь, и в казне царской не набрать их эстолька». «Вестимо не набрать, родимый ты мой, шучу я, полотна везу. Чай знаешь, полотна куды серебра тяжелее, коли они добротные. А мне царевна приказывала матушке игуменье дар отвести при случае, вот и тяжело». С каким-то ликующим смехом уселась в Колымагу хохлушка и уехала. Но не попала в Новодевичьи родимица, а очутилась у Озерова, где и оставила всю свою кладь. А сама пошла по другим избам, к стрельцам и стрельчихам, с которыми давно вела тайные переговоры. Озеров до полуночи был у Милославского, там ему и всем другим главарям стрелецких мятежников раздали небольшие клочки бумаги, списки 30 человек, обреченных на смерть, если только удастся поднять все полки и повести их уже не против своих обидчиков-полковников, а туда, в Кремль, на пагубу рода Нарышкиных, для возвеличения имени Милославских. Во главе списка стояло имя Артамона Сергеевича Матвеева. «Дело нелегкое», — в один голос толковали вожаки и стрельцов. «Ишь, по душе пришелся нашим царь юный Петр Алексеевич. Ровно обвел всех. Петру хошь ты режь их, никто тут и не сделает». «Да и не рушьте его», — досадливо поводя плечом, — откликнулся поспешно Милославский. «Бог с ним. Ивана царем просите, а там все образуется само помаленьку. Вторым царем Ивана бы». «Так можно. Хоши и много есть такого дубья, что не уломаешь. Есть, где царь один толкует, патриархом постановлен, народом назван, чего еще царей? Слышь, стремянный весь полк с ним, весь полтеевский, да еще Жукова стрельцы. А про суховревских и толковать нечто. Все за Петра. Вот как тут и быть, не скажешь ли?» «Как быть? А так и быть, что повестить надо. Собираются де родичи царя ихнего желанного, малеванного, за все поместить стрельцам, чего те добились до ныне. Отольются де волку овечьи слезки, так и толкуют Нарышкины, окружить все слободы хотят, кого перерезать, кого сослать. Ни один Языков так царю породил, и Нарышкины, особливый Ивашка, боярин новоставленный. Вот и повести своих. Что на это скажут? Да, еще. Новый дед царь Иван и вперед лет за 10 околады дать стрельцам велит. Вот. Это? Да, это не шутка. Это, гляди, в крутую кашу заварится, коли уверуют. Уж это ваша забота, чтоб мужику веру дали, орудуйте, а вот вам и помогатые. И тяжелые кошели из рук скаридного боярина перешли в руки стрелецких полуголов. Гримаса, как от мучительной зубной боли, исказила лицо дающего, и улыбкой радости озарились лица принявших дар. «Твои слуги, боярин, да, коли Бог даст доброму делу быть, не забудь в те поры своих верных рабов, места, где полковничьи за нами, чтобы...» Не только полковником и выше станете, дал бы Бог час на удачу. Только, слышь, торопить дело нечего, покуль не приедет Артемошка и Нини. Его нам надо первей всего, он жить будет и нам не сдобровать». Разошлись по своим слободам, разъехались Озеров с товарищами, и всю ночь вместе с Радимицей сеяли слухи, толкли деньги и в избах, и на ночных сходках стрелецких. И трудно было разобрать, что больше поджигает толпу, что дает отвагу, будет злобу, вести ли тревожные, деньги ли раздаваемые щедрой рукой, или чарки и полные стаканы пенного вина, зачерпнутого из бочек, выставленных наружу для бесплатного широкого угощения стрельцов и стрельчих. «Изведем Нарышкиных, всех врагов царевича Ивана изведем», — не стесняясь орали здесь и там пьяные хриплые голоса. «Ведите нас! Бери, хватай оружие, бей сбор!» «Тише вы, оголтелые!» — стали уже сдерживать коноводы слишком ретивых пособников своих. «Али не слыхали? Приезду Матвеева надо ждать. Хорошо всех изведешь, лиходеев, он уцелеет, нам добра не видать. Один всех стоит, без его, что без головы змия, вся порода нарышкинская, вот и пождем. Голову прочь, и змей подохнет, помни это, братцы». «Ладно, повременить можно, над нами не каплет, пущай злодеи готовятся». Открыто повели речи об этом в кружалах слободских, в торговых банях, везде, где только бывало собрание стрельцов. Конечно, Нарышкин скоро узнали про все, узнал и сам Матвеев. На другой же день смерти Федора, по воцарении Петра, поскакал к Копальному в город Лух стольник Натальи Семен Ерофеевич Алмазов с поклоном от всей царской семьи и просьбой поскорее ехать в Москву. Только один Матвеев мог объединить те силы, на которые опирались пока и новый царь, и вся родня его. «Не даст себя Артемон Сергеевич стрельцам в обиду», — говорили все братья Нарышкины, выслушав опасения Натальи по поводу заговора стрельцов на его жизнь. «Он ли стрельцов боится? Он ли их не знает? Вся крамола сгинет, только боярин ногою ступит в Москву». Против воли должна была поверить Наталья. Сам Алмазов даже не был хорошо осведомлен обо всем, что делается в стрелецких слободах. Но не добрался еще Матвеев со всем своим обширным поездом до Москвы, как на одной из ночевок застал боярин семерых стрельцов, выехавших по торговым делам из Москвы, как они всем объявляли. Матвеев постарел и болезненно измученный годами тяжелого изгнания, лишениями и нуждой, которую часто приходилось выносить, рано ушел на покой в небольшую горенку, отведенную ему хозяиной постоялой избы. Улуча минутку, один из семерых ратников-купцов осторожно вызвал за хату Алмазова, и тут в тени, озираясь, не следит ли кто за ними, стал шептать: «Слышь, боярин, не погневайся, имени отчества твоего не ведаю, чину не знаю. Дело великое сказать надо самому Бартимону Сергеевичу. Да как ему подойдешь, чтоб люди не видали? Гляди, и среди челяди боярской шпыни есть, от ваших недругов поставленные. Мне своя голова тоже дорога, дело важное. Что за тайность, сказывай, я боярину передам». «Одно мне диво, какая тебе забота о боярине, что он тебе?» «Что? Не признал он меня? А я с ним не раз и в походы хаживал, и в бой выступал. Доселе люб он мне, и Бога я боюсь. Неохота душу свою лукавому закабалить, как и тем шестерым товарищам, а дело учиняется адово. Говоришь, коли так доживее, сметят нас». «Сметят, сметят, я живо. На Москве враги ваши да нарышкинские мятеж подымают, стрельцов мутят, списки пошли по рукам, гляди, один и у меня есть, вот, кого извести надо, как резня пойдет. Их сперва было имен 30 прислано, а стрельцы на сходах еще с полсотни прибавили. И бояриного имя в первое место поставлено. Чтоб в том злом деле не быть, мы все семеро и прочь от Москвы едем подали». Сразу изменился Алмазов. Взяв список, свернул и поспешно спрятал за обшлак рукава. «Ну, спаси тебя Бог, коли ты от сердца. Иди в избу, я боярину скажу. Может, тебя покличет. А уж награды жди изрядной, ступай». И Алмазов кинулся к Матвееву. Грустно улыбнулся старик, пробежав список, и сейчас же перевел взгляд на сына, бледного, но красивого юношу 17 лет, спавшего тут же на другой скамье крепким сном молодости. «Что же, боярин, уж ли таки назад не повернешь?» — спросил негромко Алмазов, не замечая, чтобы весть о гибели встревожила старика. «Видать, что молод ты еще, Ерофеич, и меня не знаешь. Помирать-то мне уж давно пора. Неохота было там гнить, в тайге, в бару медвежьем, ни себе, ни людям добра не сделавши. А про бунт той я давно сведал, и все затеи Милославских, не зная, знал. Старые мы приятели. Привел бы Бог до Москвы доехать, уж там Божья воля». Либо тот бунт, все заставы их злодейские порушу, либо там и голову сложу за Петрушеньку, за государя мого. Оно и лучше, коли старые очи мои скорее сырой землей покроют. Не увижу горя семьи царской, не увижу земли родной поруганья и печали». Наутро дальше тронулся Матвеев, торопя всех больше прежнего. Только у Троицы Сергия сделал привал на короткое время, чтобы поклониться мощам святителя. Здесь явился к нему второй посол от царя, думный дворянин Юрий Петрович Лопухин, и прочел указ, которым опальному возвращались все его чины, боярства, все отобранные имения и пожитки. Еще ближе к Москве, в селе Братовщина, бил челом старцу от имени Натальи брат ее Афанасий, юноша лет 19, необыкновенно гордый и довольный тем, что был так рано возведен царем-племянником в чин комнатного стольника. Бедняк не чуял, что это возвышение было для него смертным приговором. 11 мая довольно торжественно въехал Матвей в столицу, встреченный Нарышкиными, проехал в свой дом, заранее наскоро устроенный и приведенный по возможности в жилой вид. Невольно слезы выступили на глазах у отца и сына, когда оба они безмолвные, печальные, обошли давно знакомые, теперь опустелые и запущенные покои, оглядели стены, на которых грубые людские руки и беспощадная рука времени оставили следы разрушения. Здесь, по этим комнатам, так уютно обставленным, стикающими и звонко бьющими порою курантами по углам, ходила когда-то кроткая веселая женщина, которую и старик, и юноша так горячо и нежно любили, жена Артамона, мать Андрея. Она давно лежит в родовой усыпальнице. И почему-то обоим сразу пришло на мысль, скоро ли им придется лечь рядом с нею, незабытой, дорогой и доныне. Каждый прочел мысли другого, и оба торопливо заговорили о чем-то постороннем, чтобы отвлечь ум от печальных предчувствий и ожиданий. На другое утро пришлось принять целый ряд незваных гостей и бояр, и стрелецких пятисотенных и пятидесятников, навестивших с хлебом солью Матвеева, как своего бывшего начальника и покровителя. Потом оба они, отец и сын, поехали во дворец. Петр с почетом, как деда, как старшего, вроде принял Матвеева. После парадного приема семья царская удалилась наполовину Натальи, и там не было конца расспросам, рассказам, ласкам и слезам. Когда же Андрей упомянул про стрелецких полуголов и пятисотенных, утром навестивших отца, и назвал при этом имена Озерова, Циклера, Гладкого, Черманова, помянул братьев Толстых, Василия Голицына и Волынского с Троекуровым, да Ивана Хованского, Нарышкины все только переглянулись с негодованием. «Вот уж воистину, целованием Иудиным предаст мя». Первые заявились в шарпенке браты оба, и Тараруй Хованский, а подорванный уж ли не был. Иван Михайлович Милославских не порадовал. Присыла от него удостоил чести. Был родич Александра. Дядя, мол, без ног лежит, которую неделю, а челом где бьет заглазно. Я и мыслю, не мне ли ноги подшибить сбирается? «Давно сбирается», — живо отозвался порывистый Иван Кириллович. «Эх, жаль, его не пришлось мне за бороду потаскать, как трепал я на мнясь того же племянника, Сашку Плюгавца. Недаром не любят они меня». «Буди спесивица», — остановила брата Наталья. «Слышь, родимый, горя много. Для того и торопили мы тебя, скорее бы к нам поспешал. Сократить бы надо лукавого боярина и сопризными его». «Сократим, сократим, хоть и не сразу». И Матвей стал совещаться со всей семьей. «Что делать? Какие меры принять для подавления бунта, готового вспыхнуть каждую минуту?» «За царя бояться нечего», — в один голос объявил семейный совет. «Царь наш миленький, Петруша Светик, даже тем извергам по душе пришел. Одно только хорошее и слышно про Петрушу. Вот роду нашему прочему капут, коли ему веровать, всех изведут». «Вот оно как дело, Артемон Матвеич. Чай и к тебе уж попали списки окаянные. Нас под топоры всех, матушку с батюшкой, по кельям, под клобук да кукуль, сестру Наталью туды же». Ванюшку братца царем не одним, так с Петрушей разом, а Софьюшку, шкодливую да трусливую кошку злобную, ту на место охраны обоим государям дать. Таковы их помыслы. Денег кучу роздали, посулов и больше сулят, вина море разливанное, а толки такие лихие идут и про нас, и про все боярство, что, не веря, душа не стерпит слушать их. Стрельцы как ошалелые стали, и бутырские с ними. Вот и порать теперь, а как быть? — задал вопрос Иван Нарышкин. «Как есть, так пусть и будет. Не трогать их лучше пока. Орут они там, а сюда не сразу кинутся. Мы же им и от себя вести дадим. Даров пока пошлем, милости льгот ли каких посулим. А тем часом и наземное войско до пищали изготовим. По городам весть дадим. Спешили б дворяне и ратные люди всякие сюда, от обнаглелых дармоедов, от стрельцов встать на защиту всему вашему роду племени царскому, да изготовиться поскорее к Троице, уехать хоши бы, там поспокойнее, не чем здесь и для всех для вас». Общее одобрение вызвали слова Матвеева. Камень свалился с души, что-то светлое зареяло в том безысходном мраке, которым были окутаны уж несколько дней все Нарышкины в своем высоком дворце. Петр, молча внимательно слушавший все разговоры из уголка, куда он засел вместе с 9-летней черноглазой хорошенькой сестрой Натальей, держа за руку малютку, быстро подошел к старику. «Слышь, дедушка, я и ранее не боялся, а как тебя послушал, и совсем покойно стало на сердце». «Уж нет, с тобой ничего не поделают мятежники, велю я их наутро и плахи готовить, и колодки для них мастерить, узнают теперь окромольники». И снова что-то, придающее мальчику сходство с сестрой Софьей, проглянуло на миловидном личке отрока. Улыбнулся Матвеев и другие за ним. «Не томашись, всего на них хватит, дал бы Бог изымать медведя, а шкуру содрать сумеем. А то, слышь, гешпанцы и так толкуют. Не побивши зверя, не дели шкуры. Помни это, внучек государь, светик ты мой Петрушенька». И нежно, любовно притянул он к себе на колени отрока, стал гладить по шелковистым темным кудрям, целовал и полные румяные щеки, и ясные глаза, и пунцовые губы. Совсем вылитая Наташенька, капля в каплю, и огонек таков же. Где что, а он уж вяжи их, и загорелся. Ничего, обладится. Хороший, истовый будет государь, земли держатель и охрана, подай, Господь, как чается мне. Аминь. Общим легким откликом, словно эхо далекое, отозвались все на слова деда, такие таинственные, словно пророчески звучащие в этом тихом покое, в этот важный решительный миг. Потолковали еще и разошлись. А когда покой опустел, и в соседних горницах стало тихо, раскрылся футляр больших стоячих часов. Оттуда быстро выюркнула фигурка уродца, Карла царицы Натальи, хомяка, и ужом выскользнула из комнаты. Через какой-нибудь час тот же хомяк вышел из дворца и, пропутавшись точно заяц на угонках, по разным кривым улочкам и переулкам Москвы, также незаметно, по-змеиному, пробрался на двор и в хоромы Ивана Милославского, потолковал с ним довольно долго, а потом с Александром Милославским в закрытом воске выехал из ворот прямо к Замоскворечью, в кипень мятежа, в гулливые и бесшабашные стрелецкие слободы. Злобные мстительные крики, проклятия и брань слышались всюду на сходах, как только сообщали стрельцам, что Нарышкины послали за помощью по городам и даже в Черкасы, к гетману Самойловичу. Многие с места готовы были схватить оружие, бежать в Кремль на расправу с правителями и родней Петра. Пришлось сдержать этот поток, готовый ринуться вперед раньше времени. Кстати, заговорили некоторые из стрельцов постарше, поблагоразумнее. «Ну, можно ли всему, что скажут, веру давать? Сколько годов мы жили, никто из царей и бояр не трогал наши слободы. Одни милости видели мы сверху, а и то, подумайте, братцы, какая власть у бояр на нас, коли царь не пожелает? А царя мы видели, говорил он с нами, что обещал, так и сделано. Уж ли царю, юному, кроткому, не поверите? Без его воли и Нарышкины засилье не возьмут». «Не возьмут?» — вдруг писклявым птичьим своим голоском снова затараторил карлик, ненавидящий особенно Ивана Нарышкина за постоянные насмешки и обиды. «А вот слушайте, ратнички Божии, народ православный, что надысь учинил антихрист ходячий Ивашка Нарышкин, ворог ваш главный. Только поспел и запал и воротиться, оболохся во весь убор царский, державу и посох и корону взял, на троне прародительском расселся, да и кочевряжется. Никому где так корона не пристала, как мне одному, и кудри свои неподобные длинные поглаживает. А тут вошла царица Марфа с царевной государыней Софьей Алексеевной, и почали они корить нечестивца, как где смеешь бармы царские, ризы помазанника и венец государев на свои грешные плечи облекать, да и все при царевиче старшем, при свете Иване Алексеевиче. А Ивашка Нарышкин как вскочит, как заорет, всех вас изведу, а его первого, как зверь дикий кинулся, за грудь царевича ухватил и давай душить, известно, пьяный озорник, ему что, уж через силу и отняли царевича у разбойника, вот он каков, вас ли пожалеет? Слушают писклявую речь стрельцы и не знают, верить или нет. Крестится, клянется со слезами карлик. Что за нужда ему врать? И с новой силой крики и проклятия Нарышкиным прозвучали в теплом весеннем воздухе. Только к вечеру вернулся предатель уродец домой и снова, как мышь, как ящерица, заскользил по темным углам дворцовых покоев, ловя толки и речи, приказы и распоряжения дворцовые. Ураганом понеслись события, начиная с субботы 13 мая. Сходки в слободах происходили и днем, и ночью. Тревоги, набат, колокольный и барабанный треск сменялись один другим. Каждую минуту можно было ждать, что мятежники, рассчитывая на слабую охрану Кремля, двинутся в город. Но они не приходили, и во дворце уж привыкли к этим слухам и толкам о том, что стрельцы выступают из всех своих гнезд с оружием и пушками. Сначала у всех ворот кремлевских были поставлены усиленные караулы с приказанием при первой тревоге запирать тяжелые ворота, опускать крепкие железные решетки. Несколько раз так и делалось, но тревога оказывалась ложной, и снова скрипели ржавые блоки и цепи, завывали на штырях крепостные стопудовые створы ворот, распахиваясь настежь по-старому. Особенно насторожились в Кремле в воскресенье 14 мая. Обычно воскресный день являлись уж который раз незваные буйные гости в пределах Кремля у решеток и лестниц дворцовых. Все иноземцы-ратники, какие сейчас нашлись на лицо, были стянуты в Кремль. У красного крыльца стояли полевые орудия, фитили дымились у пушкарей, но какое-то зловещее затишье сошло в этот день на Кремль, ни одного стрельца не показалось ни с какой стороны. Одних во дворце успокоило это затишье, другие толковали. «Ой, быть худу! Кто так же пригибается, дыхание таит, а потом и прядает на свой вкус. Гляди, они, окаянные, притихли перед наскоком наглым». Матвеев тоже склонялся к последнему мнению, но ничего не говорил. «Мы готовы. Что можно, сделано, а там воля Божья». Ночью, как и днем, особенно напряженной жизнью жила вся охрана Кремля. Но и ночь тихо прошла, только к рассвету пришли вести из разных слобод. Изловили каких-то гонцов стрельцы, будто за подмогой послали Нарышкина по городам, стрельцов бы извести в конец. Вот и пытали их до свету. Думные бояре, съехавшиеся уже во дворец на Большой Совет, послали проверить слухи, вести оказались верные. По указанию хомяка, стрельцы успели перехватить двух-трех из верных людей, посланных по городам с царскими грамотами. Это явилось последней каплей, переполняющей сосуд. Только что разошлись на короткий отдых отряды, сторожившие целые сутки у городских ворот, охраняя дворец и Кремль, как от стрелецких слобод двинулись передовые отряды мятежников, вооруженные одними копьями. Стрельцы толковали. «Пищали не способны в тесном бою, и того убьешь, кого не хочешь. Бердышами драться тоже места нету в покоях да в переходах узеньких, а копье лучше всего, надежная рогатина, и на медведя годится, не то на боярина». Мятежники валили потоком, одна толпа за другой, со всех концов, со всех посадов, где были раскинуты гнезда стрелецкие. Не по своей, конечно, воле двинулись в путь стрельцы. Ровно в 9 часу утра, в понедельник 15 мая, к сборным избам мятежных полков прискакало несколько всадников на взмыленных кровных жеребцах. Это были Александр Милославский, братья Толстые, Василий Голицын и другие с ними еще. Каждый из вестников гибели направился к заранее намеченной съезжей избе, где стрельцы, согласно уговору, стояли уже под ружьем в походном строю, с барабанами, знаменами, с полковыми орудиями наготове. И везде одну ложь громко объявляли всадники. Нарышкины царевича Ивана задушили, на царевин посягают на старших из рода Милославских. «Спешите, ратные люди, как вы крест целовали! Выручайте род царский, племя царя Алексея! Нарышкина Петра заточить хочет, сам на трон умыслил воссесть!» Звон набата слился с треском барабанов, призывающих выступить в поход. Опытные в боевом деле люди, Василий Голицын и Петр Толстой, сейчас же сметили, что слишком тяжело вооружены стрельцы. «Стой, ребята! Не с кем почитай драться во Кремле! Вести есть, что караулы там сняты крепкие! Оставьте пищали, бердыши, кидайте мушкеты, и копья на них собак на Нарышкиных с Артемошкой чародеем и того хватит. Ни одна душа за их не заступится». Послушали стрельцы, а чтобы совсем удобно было идти в рукопашный бой, обломили об колено длинные древка у старых испытанных копий. Вот почему с короткими рогатинами прихлынули и первые, и другие все отряды стрельцов к заветному месту, к дворцовым стенам в Кремле, к его крепким мостам и воротам. Боярин Матвеев, ночевавший во дворце, около 10 часов утра собрался ехать домой. Только что окончился обычный боярский совет, начавший обсуждение дел по обычаю еще на рассвете. И все остальные бояре домой собрались. К так называемому спешному дворцовому крыльцу уже подали карету Матвеева и других думных бояр и царевичей. От этого крыльца отъезжали обычно кого спешно посылали за чем-нибудь из царских хором, и сюда же подъезжали все гонцы, чтобы не спешиваться на самой площади Ивановской, как того требовал дворцовый обычай. Старик Матвеев уже неторопливо спускался по лестнице, опираясь на руку сына, когда за ним раздался тревожный оклик: «Пожди, маненька, боярин Артамон Сергеевич!» Отец и сын остановились и невольно оглянулись назад. Их звал князь Федор Семенович Урусов, видимо, чем-то сильно напуганный и угнетенный. «Что приключилось, боярин?» — спросил Матвеев. «Идут, идут все полки до единого, изо всех слобод выступили, земляной город уж миновали, в белом городу показались, а иные отряды передовые уж и тут, у ворот кремлевских. Слышь, боярин, что будет теперь?» «Как не приелось князенька трусу праздновать! Который раз уж приходят крамольные, а все их не видать, и ныне видно так. Ну нет уж, глянь сам, видно сверху-то, сам погляди». Не говоря больше ни слова, повернул назад Матвеев и стал взбираться на лестницу быстрее, чем этого можно было ожидать от старика, хотя бы и с помощью юноши-сына. Пока они втроем дошли до хором Натальи, несколько человек подтвердили справедливость сообщения Урусова. У Натальи уже собрались многие из бояр, бывших на совете. «Ворота припереть надо скорее кремлевские. Беда, что ни солдаты, ни иноземные роты ныне на карауле, а стрельцы те же, полку стремянного. Гляди, предадут нас ради товарищей. Да, на все воля Божья. Зовите полуполковника сюды, который с караулом», — приказал Матвеев. «Да отца бы патриарха просить надо. Все с ним покойней, с молитвенником Господа Иисуса Христа нашего. Слышь, государь Артемон Матвеевич», — предложила Наталья. «Как не позвать? Покличем. Оно и для народа препона. Не посмеют озорничать так без оглядки, коли сам патриарх тут будет. И святейшего зовите скорее». Появился Григорий Горюшкин, полуполковник стремянного полка, отдал всем поклон и стал у дверей, ждет приказания.